Саурид, живший за 3 века до потопа и от потопа сохранивший в ней и свой труп, и все сокровища египетской мудрости. В те долгие века, когда умерший Египет пребывал в тишине и забвении, пришли в его пустыне новые завоеватели, арабы, пробили после долгих исканий уже ободранную Великую пирамиду, и в гробовой тьме, по узким проходам, ведущие в сердце пирамиды, проникли в надежде на клады, в покой человека, умершего в начале мира. Но озарив факелами заблестевшие, как черный лед, шлифованно гранитные стены этого покоя, в ужасе отступили. Посреди него стоял прямоугольный и тоже весь черный саркофаг. В нем лежала мумия в золотой броне, осыпанной драгоценными камнями и золотым мечом у бедра. На лбу же мумии красным огнем горел громадный карбункул. Весь в письменах, непонятных ни единому смертному. Я кончил этот вечер в театре на площади, сплошь занятой табуретами и столиками, шумной и людной, как ярмарка. Двери театра были открыты настежь, но в партере, усеянном фесками, стояла одуряющая духота. Что же было в решетчатых ложах, где помещаются гаремы? Подняли под музыку занавес, и в глубине сцены открылся плакат. Лиловая ночь и прибольшая луна над лиловым силуэтом города, состоящего из одних пальм и мечетей и четко отраженного в бледно-лиловой реке. На полу среди сцены стояло ярко-зеленое дерево, а под деревом араб в пышной старинной одежде и громадном тюрбане. Страстно завыл и загудел оркестр, и араб, приложив одну руку к сердцу, а другую дрожащую, вытянув, разразился такими гнусавыми воплями, что весь партер затрепетал от рукоплесканий. Араб жаловался на несчастную любовь и прозакладывал кому-то душу, лишь бы увидеть свою милую. Затем он смолк, закрыл лицо руками и затрясся от беззвучных рыданий. А наплакавшись, глубоко вздохнул, снял темный широчайший халат, положил его подушкой под деревом и, оставшись в другом бледно-розовом, лег спать. Музыка под сурдинку запеликала что-то осторожное, хитрое. И тогда из-за кулис бесшумно выпорхнули черти в красных балахонах с белыми изображениями черепов на груди, радостно подвывая и взвизгивая, они закружились над своей добычей, и вдруг ухнул барабан, и, подхватив спящего, черти бросились за кулисы. Домой я вернулся за полночь. Каир затихал. Съедаемый москитами, я без сна лежал на широкой постели в жарком номере. Перед рассветом взошел месяц, озарил теплым золотистым светом верхушки пальм во дворе отеля и противоположные балконы, и в окна потянуло свежестью. Я стал забываться, но тут воздух внезапно дрогнул от мощного трубного рева. Рев загремел победно, оглушающе, и, внезапно сорвавшись, разразился страшным захлебывающимся скрипом. Рыдал в соседнем дворе осел и рыдал бесконечно долго. Утро в Каире восхитительно. Чистые широкие проспекты еще в тени и пусты. Снова полита зелень в цветниках, палисадниках и скверах, нежно и свежо пахнущих. Верхушки пальмы розовеют, небо легко и жемчужно-бирюзово. Экипаж быстро катится по гладким мостовым, едем к пирамидам.